День 18. Страдания святого мученика Платона. Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха, происходил из страны Галатийской, из города Анкиры, от христианских родителей, и был воспитан в благочестии. Еще до своего совершеннолетия он достиг преуспеяния в добродетелях. Находясь в юношеском возрасте, он уже был зрел разумом. Среди безбожных идолопоклонников он дерзновенно проповедовал Христа, предвечного Бога, и учил пребывавших в заблуждении язычников, чтобы они познали истину и обратились от бесовского заблуждения к Богу. За сие он был взят неверными и приведен на суд к области начальнику Агриппину. Агриппин в это время находился в храме Зевса и там сел судить исповедника Христова. Взглянув на него, он сказал: «Весь мир чтит своих богов, ты один заблуждаешься и отвращаешься от них». Святой отвечал: «Вы заблудились, оставив Бога, создавшего небо и землю, и все красоты их, и поклоняетесь камню и тленному дереву, делу рук человеческих». Агриппин сказал: «Юность твоя делает тебя дерзким и бесчинным. Скажи мне свое имя, как зовут тебя и из какого ты города?» Святой отвечал: «Родители назвали меня Платоном. Я от чрева матери моей раб Христов, гражданин же этого города. Ныне за благочестие предстаю на неправедном твоем суде и жду незаслуженной смерти, которую пламенно желаю принять за Господа моего. Делай же то, что намерен делать». «Не должно тебе, Платон, — возразил области начальник, — учить о распятом и даже имя его иметь в уме своем, так как царская власть повелевает предавать тяжкой смерти исповедующих его, а отрицающихся удостоить великих почестей. Посему советую тебе подчиниться царскому повелению, и тогда ты получишь возможность избежать смертной гибели». Святой Платон отвечал: «Я повинуюсь моему царю, Богу, за него и воинствую. Смерть же временную охотно приемлю, чтобы быть наследником вечного царства». «Подумай, Платон, — сказал на это областеначальник, — что лучше для тебя, оставаться ли в живых или подвергнуться тяжкой смерти?» Платон отвечал: «Господь промыслит о том, что мне полезнее». «Разве не знаешь, — возразил областеначальник, — непреложных царских законов, повелевающих, чтобы христиане или приносили жертву богам, или подвергались смерти? Как же ты смеешь нарушать царские законы и совращать других?» Святой отвечал: «Я знаю уставы Бога моего и делаю, что повелевают его святые и животворные заповеди. А они повелевают, отвергнув бесовские жертвы, служить единому истинному Богу. Ему единому я и служу, а ваших богов презираю. Но ты, согласно царскому повелению, подвергай меня мучениям, как хочешь. Вам уже привычно мучить христиан, а христианам страдать за Христа». Областеначальник Агриппин, отличавшийся зверским нравом, увидав, что святый не покоряется его безбожной воле и противоречит, в страшном гневе повелел разложить его нагим на земле и приставил 12 воинов попеременно бить святого. И били его по всему телу беспощадно долгое время, так что бившие воины очень устали. Но святый страдалец не устал терпеть и исповедовать имя Господа своего, Иисуса Христа. Потом, когда воины прекратили побои, областеначальник, как бы щадя его, начал ласково говорить ему: «По-дружески советую я тебе, Платон, уклонись от смерти к жизни». Мученик отвечал: «Хорошо учишь ты меня, Агриппин, чтобы я уклонился от смерти к жизни. Я и сам бегаю от вечной смерти и ищу бессмертной жизни». Агриппин на это с гневом сказал святому: «Скажи мне, несчастный, сколько смертей?» Святой отвечал: «Две смерти. Одна временная, а другая вечная. Так же и жизни две. Одна маловременная, а другая бесконечная». «Оставь свои басни», — возразил областеначальник, «и поклонись богам, чтобы избавиться тебе лютых мучений». Святой отвечал: «Ни огонь, ни раны, ни ярость зверей, ни лишение членов тела не разлучат меня с Богом живым, ибо не нынешний век я возлюбил, но Христа моего, за меня умершего и воскресшего». Тогда областеначальник повелел отвезти святого Платона в темницу. Когда его вели, за ним следовал народ, смотря на страдания его, как на какое-либо зрелище. Среди народа было множество христиан. Приблизившись к темнице, твердый и великий духом мученик Христов Платон обратился к народу и, повелев ему замолчать, начал говорить громким голосом: «Мужи, любящие истину, знайте, что я предпринял сей подвиг страдания не по иной какой причине, как ради Бога, создавшего небо и землю и все, что в них. Как рабов Христовых, я умоляю вас не смущаться тем, что происходит теперь, ибо многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь». Псалом 33, стих 20. «Приидите же и прибегнем все вместе к тихой пристани и к камню, о коем великих апостол говорит: камень же бе, Христос». Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 4. «И да не изнемогаем в бедах, коим подвергаемся за веру Христову, памятуя, что недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. Сказав сие, мученик вошел в темницу и, преклонив колено на землю, обратился к Богу с следующей молитвой: «Господи Иисусе Христе, Создатель и Промыслитель всех, дарующий рабам своим терпение и победу, сподобий меня, смиренного и непотребного раба Твоего, до конца достойно претерпеть за имя Твое святое, и пошли ангела Твоего, чтобы он избавил меня от лестивого и всезлобного змея Агриппина. Да познают все, что не боги те, коих создает рука человеческая, но Ты, единый истинный Бог, долготерпеливый и многомилостивый, препрославленный вовеки. Аминь». По прошествии 7 дней мучитель снова воссел на судилище в храме Зевса и повелел привести святого мученика. Сначала он разложил пред ним разные орудия пытки: медные котлы, сапоги с гвоздями, раскаленные ядры, острые прутья, железные рогатки, колеса и многие другие, надеясь устрашить ими доблестного воина Христова. Потом начал говорить ему: «Возлюбленный Платон, видя твою юность и благородство твоих родителей, и щадя красоту твоего тела, прежде чем начну снова мучить тебя, советую тебе: вкуси от жертвы богов наших и будь в единении с нами, зная хорошо, что никто из противящихся мне не останется жив, и, напротив, никто, повинующийся мне, не лишился чести и даров, мною обещанных, Я же, прекрасный Платон, если пожелаешь послушаться меня, как отца, дающего тебе добрый совет, отдам тебе в жены единственную дочь моего брата со многим богатством и назову тебя своим сыном. Но блаженный Платон, насмехаясь над ним, сказал: «Бедный и человеконенавистный сын дьявола и слуга сатаны, если бы я решился связать себя житейскими прелестями, и если бы захотел взять себе жену, то разве не нашел бы лучшей, чем дочь брата твоего? Поистине, я взял бы лучше вместо нее рабыню. И так захочу ли я взять ее теперь, когда, оставляя мир, соединяюсь со Христом?» Тогда мучитель, придя в ярость, повелел положить святого на медный одр, а под одр подложить множество угля и разжигать их, поливая на огонь масло, воск и смолу, и опалять тело мученика, а сверху бить тонким прутом, дабы и биением, и палением усилить его муки. После таких продолжительных мучений Агриппина сказал святому мученику: «Несчастный, смилуйся, наконец, над самим собой, и если не хочешь поклониться богам, то скажи только эти слова: велик бог Аполлон, и я тотчас же перестану мучить тебя, и пойдешь с миром в дом свой». Но святый на это отвечал: «Да не будет, чтобы я пощадил тело свое, а душе приготовил гиену огненную». По прошествии 3 часов, продолжение коих Платон был предаваем таким мучениям, он был снят с содра, но тело его оказалось целым, здоровым и не имеющим даже следа от раны от огня, как будто он вышел из бани. При сём от тела его исходило сильное благоухание, так что все, находившиеся тут, удивлялись и говорили: «Воистину велик Бог христианский!» Области начальник же сказал святому: «Если не хочешь принести жертвы богам нашим, то, по крайней мере, отвергнись только Христа твоего, и я отпущу тебя». Но святый отвечал: «Безумный и безбожный, как говоришь ты, чтобы я отвергся Спасителя моего? Неужели хочешь, чтобы я уподобился тебе, нечестивец? Разве не довольно для тебя твоей погибели, но ты хочешь вовлечь в нее еще и других, принадлежащих числу воинов Христовых? Отступи от меня, беззаконник, я верую Богу моему, что он не оставит меня и не даст мне пасть так же, как пал ты». Тогда Агриппин встал с своего престола и сам стал мучить святого. Он разжег железные круги, подложил под его плечи и опалял его ребра. Потом положил на грудь мученика 2 сильно раскаленных железных круга, и показался дым из ноздрей его, ибо сила огня проникала даже до его внутренностей. Многие думали, что он уже умер. Но спустя немного времени он сказал мучителю: «Ничтожны мучительства твои, лютый кровопийца». Потом, возведший вверх свой взор, святый произнес: «Плещи мои вдах на раны, и ланити мои на заушение, лица же моего не отвратих от студа заплеваний». Книга пророка Исаии, глава 50, стих 6. «Да не отступишь от меня, Господи, яко скорбь близ». Псалом 21, стих 12. «Да никогда рекут языцы, где есть Бог их». Псалом 78, стих 10. «Даруй мне, Иисусе Христе, рабу твоему, освободившись совсем от мучительств противника, с дерзновением предстать пред страшным твоим судом, окончив этот добрый подвиг. Ибо тебе на всяком месте владычества твоего подобает слава, честь и держава, ныне и присно, и во веки веков». И когда он произнес «Аминь», поколебался храм, и все устрашились. Несмотря на то, жестоковыйные не хотели познать силу Божию. Потом учитель повелел, изрезав кожу святого Платона на ремни, сдирать ее. Но святый, сорвав один, отвисший от тела его ремень, бросил его в лицо Агриппину с словами: «Бесчеловечный и свирепейший всех зверей, как ты, не желая познать Бога, создавшего нас по образу своему, не питаешь жалости, хотя к такой же самой плоти, какой облеченный сам ты, и находишь наслаждение при виде раздробления моих членов. Но предай меня еще более лютым мукам, дабы как твое бесчеловечие, так и мое терпение всем были видны, ибо я радостно терплю все это ради Христа моего, чтобы благодатью его обрести себе покой в будущем веке». «О, до какой степени ты безумен!» – возразил Агриппин, «что не щадишь даже своего тела, несмотря на то, что внутренности твои уже выходят сквозь ребра, а ты все еще не перестаешь хулить богов и возбуждать меня к гневу». Потом Агриппин повелел повесить святого на дереве и бить тело его до тех пор, пока нетронутая еще плоть не отпала совсем от костей и не вылилась почти вся кровь. А святое лицо мученика он так истерзал железными рогатками, что не оставалось даже и следов человеческого образа, но одни только обнаженные кости. Но святый Платон, имея свободный язык, укорял за жестокость мучителя и проклинал идолов и идолопоклонников. Тогда мучитель сказал: «Платон, если бы ты не был так упорен и непокорен, то уподобился бы тому премудрому Платону, главе философов, который составил божественные учения». Но святый отвечал: «Хотя я и одного имени с Платоном, но ни одного направления. Ими же не может соединить тех, коих разделяют верования. Посему ни я тому Платону, ни Платон мне не подобен, кроме одного имени. И я учусь и учу той философии, которая Христова. А она – учитель той философии, которая есть безумие пред Богом. Ибо написано: погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 19. Сравни книга пророка Исаии, глава 29, стих 14. Учения же, принадлежавшие Платону, которые ты называешь божественными, суть ложные басни, посредством хитрых слов, развращающие ум бесхитростных простецов. Когда святый перестал говорить, умолк и Агриппин, ибо он не знал, что еще возразить ему и что сделать с ним, и дивился великому его терпению и смелым ответом. Он приказал отвести его в темницу и не дозволять никому из знакомых его приходить к нему. Но, чтобы святый мученик не умер, учитель велел каждый день давать ему немного хлеба и воды. Не знал он несчастный, что не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из-за уст Божиих. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Но Христов мученик не принимал ничего из рук идолопоклонников и оставался без пищи и питья 18 дней, так что на нем исполнились слова Писания: «Праведник от веры жив будет». Книга пророка Аввакума, глава 2, стих 4. Надеялся он, что тот, кто пропитал Даниила среди львов во рве, книга пророка Даниила, глава 6, пропитает и его в темнице нетленную пищу. Стражи же, видя, что он не принимает ни хлеба, ни воды, сказали ему: «Ешь, юноша, и пей, чтобы не умереть тебе, и нам не впасть бы в беду из-за тебя». Но блаженный отвечал: «Не думайте, братья, что я умру, если не принимаю вашей пищи. Вы питаетесь хлебом, я же питаюсь Словом Божиим, пребывающим вовеки. Вас насыщают мясо. Меня же насыщают святые молитвы. Вас веселят вина. Меня же увеселяет Христос, лоза истинная. После того области начальник Агриппин, видя, что ничем не может отвратить Платона от Христа, осудил его на усечение мечом. Мученик выведен был из города. И, спросив себе частную молитву, он поднял кверху руки свои и сказал: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что святым Твоим именем Ты защитил меня, раба Твоего, от прельщения вражеского и даровал мне благодать достойно совершить течение подъятого ради Тебя подвига. И ныне молю Тебя, прими в мире душу мою, ибо Ты благословен вовеки. Аминь». Потом, преклонив святую главу свою, сказал воину, который должен был усекнуть его: «Делай, друже, что тебе повелено». И тотчас же был усечен. Так подвязался святый мученик Платон и умер за Христа, дабы жить и царствовать с ним вовеки. Кандак мученика, глаз третий. Святая твоя память вселенную веселит, созывающие верные вся в предчистый храм твой. Иди же ныне радостью совокупившися, поем в песнях и светлостях. Сего ради Платония вопиемте языческого нашествия, избави град твой святе. Страдания святых мучеников Романа и отрока Варула. Святый мученик Роман происходил из Палестины и был диаконом Кесарийской церкви. Во время гонений язычников на христиан он жил в Антиохии, проповедуя учение и утверждая верующих, чтобы они пребывали непоколебимо в исповедании Христова. Когда же нечестивый епарх Асклепиад хотел разрушить до основания тамошний христианский храм, святой Роман побуждал христианский народ оказать сопротивление епарху и не дать ему разрушить святый храм. «Нам ныне, — говорил он своим единоверцам, — предлежит борьба за алтари Божии. Асклепиад – враг Отечества и хочет отнять Бога у нас. И мы хорошо сделаем, если, защищая алтари Божии, падем израненные на пороге святого храма. Чем бы ни кончилась борьба, мы, христиане, окажемся победителями. Если не дадим разрушить дом Божий, то восторжествуем в церкви, воинствующие на земле. А если пойдем убитыми при святом алтаре, то воспоем победную песнь в церкви, торжествующей на небесах». Такими словами он возбудил всех стать на защиту святого храма и с решимостью сопротивляться до самой смерти и не дозволить епарху войти в храм и разрушить его. В это время наступил один языческий праздник, и множество язычников стекалось в идольское капище с женами и детьми. Тогда святой Роман воспламенился божественной ревностью, вступил в толпы нечестивого народа и громогласно начал обличать его заблуждение. Он остановил даже и самого епарха Асклепиада, когда тот входил в идольский храм, и сказал ему: «Прельстился ты, епарх, идя к идолам. Идолы не боги, но един есть истинный Бог – Иисус Христос». Епарх тотчас же повелел схватить Романа и сильно бить по устам. Потом, воссев на судилище, долго принуждал его отречься от Христа. Когда же увидел его непокоренным, повелел мучить. Его повесили, стали бить разными орудиями и терзать железными рогатками. Но святой Роман, мужественно перенося эти мучения, исповедовал единого Бога, Создателя всех, и укорял епархию в безумии за то, что он не хотел познать истину. Когда святый страдал так и, претерпевая мучения, мужественно проповедовал Христа, там стояло много народа, как из неверных, так и из верующих, смотревшего на подвиг страдальца Христова. Недалеко стоял там и один христианский отрок по имени Вару. Взглянув на него, мученик сказал мучителю: «Сей малый отрок разумнее тебя, старейшего, хотя он еще и малолетен, так как знает истинного Бога, а ты в преклонном возрасте не знаешь его». Тогда епарх, подозвав к себе отрока, спросил его: «Какого Бога чтишь ты?» «Чту Христа», – отвечал отрок. Епарх спросил его: «Что лучше, одного ли Бога чтить или многих?» «Лучше чтить единого Бога Иисуса Христа», – отвечал отрок. Епарх опять спросил его: «Чем Христос лучше всех богов?» Отрок отвечал: «Тем Христос лучше, что Он – истинный Бог и создал всех нас, ваши же боги – бесы, и не создали никого». И многое другое говорил отрок, как будто он был премудрым богословом. Дух Святый, действуя в нем, совершал хвалу из уст его для посрамления нечестивого епарха и всех идолопоклонников. Мучители, все бывшие при нем, изумляясь разуму отрока и мудрым словам его, почувствовали великий стыд от того, что не могли опровергнуть слов его. Посему мучитель повелел безжалостно сечь Варула розгами. После долгого сечения Варул начал изнемогать и попросил пить. Но его мать, стоявшая там в народе и с радостью смотревшая на страдания своего сына, увидав его изнемогающим и просящим пить, с настойчивой строгостью велела ему мужественно переносить страдания до конца. Когда же мучитель приказал усечь отрока мечом, мать взяла его на свои руки и понесла на место усечения. Обнимая и целуя, она утешала его и укрепляла, чтобы он не боялся при виде меча над своей головою. «Не бойся, сын мой», — говорила она, — «не бойся, малое мое чадо, не страшись смерти, не умрешь ты, но жив будешь вовеки. Не ужасайся, свете мой, ты немедленно же будешь перенесен в райские сады. Не бойся меча, как только ты будешь усечен, тотчас же отойдешь ко Христу и узришь славу Его. Он примет тебя с любовью, и ты будешь жить с Ним в радости неизреченной, наслаждаясь блаженством с Его святыми ангелами». Так, утешая свое дитя, благочестивая мать донесла его до места казни. После усечения отрока мать собрала его кровь в чистый сосуд и, взяв тело его, обливала его радостными слезами, с любовью лобызая его и радуясь, что сын ее пролил за Христа свою кровь, от нея воспринятую. После того она предала тело своего сына честному погребению. После усечения святого Варула святой Роман был осужден на сожжение. Связанный и обложенный кругом дровами, святой Роман, когда слуги еще не подлагали огня и не поджигали дров, ожидая последнего слова от судьи, с среды костра громко воскликнул, обращаясь к мучителям: «Где же огонь? Почему не зажигаете его? Зажгите, чтобы пламень охватил меня всего вокруг». Когда огонь был зажжен и дрова со всех сторон сильно разгорелись, внезапно полил сильный дождь и погасил огонь. Святой Роман остался жив и нисколько не потерпел вреда от огня. После сего за смелые речи святого мученика, так как он порицал нечестивых язычников, укоряя их безумие, проклиная их богов, а Христа, единого Бога, прославлял, мучитель повелел отрезать ему язык. Но он сам отдал мучителям язык свой на урезание. Но и по урезании богоглаголевого языка не смог исповедник Христов, но сверхъестественным образом и без языка говорил ясно, как и прежде, прославляя единого Бога. Потом вергли его в темницу, в которой он пробыл долгое время, с забитыми в колоду ногами. Когда же сообщено было о нем императору Максимиану, что и с отрезанным языком он хорошо говорит, тогда император повелел удавить его. Войдя в темницу, воины затянули веревку на шее его и удавили. Так святый мученик Роман окончил подвиг своего страдания за Христа, в царствии коего он ныне прославляется, славе святую Троицу, во веки веков. Аминь. Память святых мучеников Закхея и Алфея. В Кесарии Палестинской с приближением 20-летия царствования императора, заключенным в темницах, объявлялось обыкновенно прощение преступлений. Так было и в царствовании Диоклетиана. При этом правитель области, даровав свободу даже величайшим преступникам, христиан подверг жесточайшим мучениям. В это время за исповедание Христовой веры был схвачен диакон Гадаринской церкви Закхей. Спрошенный на судилище о вере, он смело и безбоязненно исповедовал Христа. За это его подвергли жестоким истязаниям, секли розгами, затем терзали когтями, и, наконец, забив ноги его в колодки, вергли в темницу. Святый доблестно переносил мучения. Когда мучили святого Закхея, приведен был на судилище еще один исповедник за имя Христово именем Алфей. Он происходил из знатного рода и был родственником Закхея. Родился же в палестинском городе Елеферополе. Когда началось Диоклетианово гонение на христиан, Алфей занимал должность чтеца в Кесарийской церкви. Гонение, воздвигнутое на исповедника Христовой веры, было очень жестоким, и многие из христиан не снесли тяжести мучений, отпали от веры Христовой и уже готовы были принести жертвы идолам. Тогда Алфей, ревнуя о Боге, выбегает в толпу отпавших и отвлекает их от идольских жертв. За это он был схвачен и в оковах отведен в темницу. Через несколько дней его подвергли таким же мучениям, как и родственника его Закхея. Терзали розгами, раздирали когтями и, наконец, заковали в одну колодку вместе с праведным Закхеем. В таком положении они пробыли ночь и день, когда и после сих мучений святые мученики продолжали непрестанно исповедовать Христа, их обезглавили. Так скончались святые мученики, претерпев многие страдания за имя Христово. Примечание. Примечание к страданиям святого мученика Платона. Память святого Антиоха совершается церковью 16 июля. Галатия – небольшая, гористая, но плодородная область Малой Азии, лежащая между Фригией, Вифинием, Понтом и Каппадокией в центре Малоазийского полуострова. Христианство здесь было насаждено святым Павлом, который основал и благоустроил церковь Галатийскую и впоследствии писал к Галатам, которые слушали его как ангела Божия. Послание к Галатам, глава 4, стих 14. Анкира, ныне Ангора, один из главных городов Галатии. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Христос называется апостолом, камнем, как великое и вечное основание церкви. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. То есть, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется для нас в жизни вечной. Книга пророка Исаии, глава 50, стих 6. Сии пророческие слова во всей полноте своей относятся к спасительным страданиям Господа нашего Иисуса Христа, но они по справедливости могут до некоторой степени относиться и к мученикам Христовым, поскольку они своими страданиями приобщаются страданиям Христовым. Первое послание Петра, глава 4, стих 13. Философ с греческого значит «любитель мудрости». Так называются люди, посвятившие себя исследованию высших вопросов бытия о Боге, о начале, о законах мира и человека, и конечных целях существования мира и тому подобное. Платон, знаменитейший и величайший философ древности, конца V – начала VI века до Рождества Христова, оставивший по себе множество замечательнейших по глубине мыслей сочинений. Мученическая кончина святого Платона последовала около 36 года. По кончине его многие, обращавшиеся к нему с молитвой, получали его чудодейственную помощь. Так, на 7-м Вселенском соборе 787 года читано было из письма святого Нила, ученика Иоанна Златоуста, к Илиадору о следующем чуде святого мученика Платона. Сын одного инока из Галатии взят был в плен внезапно напавшими варварами. Старец со слезами молился отечественного ему мученика Платона о помощи в всем злоключении. И вот являются сыну его всадник на коне, приведший другого коня, и велит юноше садиться. Юноша узнал в нем мученика, ибо часто и видал его таким на иконе. Юноша сел на коня, святый же, доставив его отцу, стал невидим. Константинополь, император Анастасий I, 491-518 годы, построил во имя сего мученика храм, а император Юстиниан, 527-565 годы, возобновил его. Примечание к страданиям святых мучеников Романа и отрока Варула. Описываемые события происходили 17 ноября 33 года при соправителе римского императора Диоклетиана, Максимиане Галерии. Мученик Роман скончался в 303 году. Примечание к памяти святых мучеников Закхея и Алфея. Город Гадара был расположен на юго-востоке Генесарецкого озера, на южном берегу реки Иеромакса. Елеферополь расположен был в южной части Палестины, в прежней Иудее. Святые скончались в 303 году.